Повергнуть в замешательство. Повергнуть в замешательство означает лишить противника решимости. В крупномасштабной стратегии, чтобы на поле боя сбить с толку противника, мы можем использовать верные нам войска. Наблюдая дух неприятеля, а затем действуя решительно, мы можем заставить его задуматься, откуда, почему так быстро, когда они успели. Наши шансы на победу возрастают, когда врагу навязан ритм, возмущающий его дух. В одиночном поединке вы можете повергнуть противника в замешательство, атакуя его с помощью различных техник. Например, изобразите выпад или удар, или сделайте вид, что вы собираетесь сцепиться с противником в рукопашную. И когда он окажется в замешательстве, вы сможете победить его. Это один из главных принципов ведения боя. Вы должны изучить его глубоко.